мы втроем, профессор потерянно плелся в хвосте команды, двинулись к этой парочке. Они и не особенно скрывались. «Не подскажешь, как пройти к хозяину базы, любезный?» — спрашивал дьявол, улыбаясь, по его мнению, очень приятной улыбкой. «Направо-с и прямо-с, там-с», — равнодушно отвечал хоббит, указывая направление бубликом величиной с его голову. Причем указывал он в сторону столовой. Это не специально, просто для него не было более значимого существа на базе, чем синелицей. «Спасибо, добрый человек! Я хочу тебя отблагодарить. У тебя опасная болезнь предсердия левой пятки». «Что? Неужели все так серьезно-с? Ну, я схожу-с в больницу гоблином-с». «Гоблины? Ваши гоблины ничего не смыслят в этом заболевании». Так же равнодушно зевнул Брандокрыс. «О, да! Ты еще не видишь, но твоя пятка скоро опухнет, а потом пожухнет, посинеет и отвалится, как перезревшая слива по осени. Но я могу исцелить тебя. Нужно только провести диагностику твоего организма. Для этого мне понадобится лишь капелька твоей крови. Вот тебе булавка. Капни сюда, на эту бумажечку». Хоббит, заглянув в типовой договор на душу, а чем же это еще могло быть, и вдруг вспомнил. «Ой, у меня же дома-с кексы-с, без охраны-с!» И мигом удрал. Дьявол разочарованно цапнул когтями воздух на том месте, где он только что стоял. «Ха! Никто не способен удержать хоббита, спешащего кексом!» «У цыган методы охмурения воруешь?» «Совсем опустился», — покачивая головой, начал командор, подходя ближе. «О, друзья мои, как я рад снова видеть вас! Как будто мы опять вместе в Венеции!» — зачастил дьявол, растерянно косясь на нашу банду. «А что вы на меня так смотрите? Я не...» «А ну, убирайся с нашей базы!» Без предисловия оборвала его я. «А что? Разве я чем вам мешаю?» «Не знал, честное слово», — деланно удивился он, пряча договор за пазуху. «Еще как мешаешь! И хватит юлить, змей-искуситель!» «Змей у нас другой. У него чуть иные функции. Это из области алкоголя. Но...» «А нам плевать на распределение ролей в твоем адском министерстве!» Продолжала напирать я. «Вали к себе обратно! Мы пока в вашу преисподнюю со своими интригами не лезем!» «Да лезьте! Лезьте, я вас очень прошу! Буквально приглашаю вас от всего сердца!» С притворным радушием всплеснул он руками в черных бархатных перчатках. «Когти прячет! Как будто это поможет скрыть его личность от жителей базы или сделает его более привлекательным для нас». «Мы гостям всегда рады. А если задержитесь, то и...» «Ага, как только, так сразу». «Буду ждать, но пока я тут, у вас погощу. Совсем недолго, лет 100-200. Что, для вас это много?» «Ну, извините, вы можете гостить у меня в аду вечность!» Он, оказывается, хуже банного листа прилипало. Я молча кивнула Алексу, пора использовать силу. К совести этого ловца душ взывать бесполезно. У него ее меньше, чем у главного революционера Рос. Хотя, возможно, что и наоборот. Короче, надо бить. Мой муж вообще не любил тратить время на разговоры, поэтому коротко размахнулся и... К нашему общему изумлению, его кулак наткнулся на невидимый, непробиваемый барьер всего в паре сантиметров от ухмыляющегося красного лица дьявола. Профессор так и стоял в сторонке со смущенным выражением на мордочке и явно не собирался помогать. «У-у-у, мелкий изменник Родины! Да чего боится жены и этого врага рода человеческого и кошачьего?» Алекс молотить долго кулаками воздух не стал. Понял с первых двух ударов, что призрачный заслон непреодолим и что нам придется искать другой путь избавления от него, о чем и сообщил мне взглядом. «Что ж, так и сделаем. К шефу!» Когда мы добрались до его кабинета, шеф нам почему-то не обрадовался. Выслушал с напряженным лицом, утопая в своем огромном кресле. Из-за стола торчала только голова с хмуро сдвинутыми щетинистыми бровями. И сказал: «Вы должны готовиться к заданию. Завтра, если не ошибаюсь, вам вылетать в Турцию на сложное и ответственное дело по поимке и обезвреживанию красной фески-убийцы. А вы тут ерундой занимаетесь, лезете, куда вас не просят. Пока я здесь решаю, кого принимать на службу, зачем и с какими далеко идущими целями. А вы позаботьтесь о своих служебных обязанностях. Свободны». Агент 013 выскочил вперед. Это я ему помогла пинком, воспользовавшись тем, что шеф отвлекся, обнаружив какую-то вредительскую букашку на своем любимом фикусе. Но выглядело это сильно, как искренний порыв, радеющий за общее дело души. «Я о коте. Еще сегодня я сам тебя, вас, просил принять этого типа к нам на базу. Но признать ошибку никогда не поздно, особенно когда она может грозить катастрофой для всех», — взмолился полковник, хотя это я его за шкирку сюда притащила. Но он толканул речь коротко, выразительно и с нужной ноткой истерии в голосе. «Поверьте, шеф, я уже поплатился за свое легкомыслие!» И кот рассказал гному вкратце всю историю, не утаив даже часть с переодеванием в женское платье и соблазнением клиента ради получения конспиративной информации о маске смерти. Шеф вскочил на ноги. «А что ты мне говорил, игрушка плюшевая? Что?» «Сейчас это уже не важно. Нужна бумага. Приказ. Только это выдворит его отсюда. Лучше подписанный вашей кровью. Только такой формы документ он признает. Бюрократ рогатый», — сказала я, вступая за нашего напарника. «Ничего я подписывать не буду. Тем более своей кровью. Потому что я уже подписал». Судя по тону и тяжелому вздоху, с которым он рухнул в кресло, речь шла не только о распоряжении о зачислении дьявола в штат. «И вы!» — вскричал агент 013 голосом, в котором слышалось отчаяние дюжины обманутых ослов, получивших на ужин зефир вместо морковки. «Да, как это не тяжело признавать, и я угодил в его сети, друзья мои». «Не может быть! Если даже такой ушлый, никогда не поддававшийся хитрым уловкам подчиненных, тертый калач, как наш шеф, много лет возглавлявший банду гномов-красноколпачников, которого на мякине не проведешь, сотрудники даже и пытаться перестали, не устоял перед велеречивым дьяволом, то что говорить о прочей более наивном народце нашей базы? Да он души вагонами собирать будет. И уже собирает.